что говорит во мне, моя любовь к себе или мое истинное «я»? Фруктовое дерево может нести на себе много незрелых плодов, но садовник станет срывать только зрелые плоды. На остальные он не будет обращать внимания. Также дело обстоит и с нами. Массового группового человека еще как бы не считают. Ведь незрелый плод кислый, им еще не воспользуешься. Каждый желает, чтобы с ним считались, чтобы его посчитали, снабдили индивидуальным номером. И все мы будем когда-то подсчитаны. Есть такое правило. Если кто-то тебя пригласит на какое-то занятие, чтобы внутренне достичь чего-то важного, например, чтобы одолеть щепотку любви к самому себе без того, чтобы должен был приложить внутренние усилия, то знай, что это точно обман. Имей в виду, вставание по ночам, поездка на какие-то занятия вовсе не означает, что прикладываешь внутренние усилия. А ему может быть стыдно по-человечески, что друг поехал, а он нет. А что же о нем будут говорить товарищи? То есть его внешний человек внушает ему нечто вроде угрызений совести. Надо прилагать внутренние усилия и осторожно присматриваться к тому, о чем думаешь, что чувствуешь, кого побеждаешь. Не возвращайся обратно к своим привычкам. В тебе пробуждается чувство к тому или другому. Будь осторожен с этим. Смотри внимательно, что определяющее. Воздействие твоих усилий производит выгравировки в твоем внутреннем, благодаря чему свет исправления может с большей легкостью проникать в тебя и пробуждать спрятанные там искры. Зло в нас живет только благодаря нашим заблуждениям. Если станешь осторожным, внимательным, то постепенно приобретешь защиту. Все, что в тебе возникает в мыслях, желаниях и действиях, это сырьевой материал, который должен исправить. Живи сейчас. Постоянно ставь себе вопрос: «А кто говорит сейчас во мне? Моя любовь к себе или мое истинное «я»?» Работай над самооблагораживанием. Все свои лучшие вещи вытаскивай вверх. Исправление основано на законах мироздания, а не на желаемом. Вопросы должны выходить из потребности, из отчаяния, а не ради интеллектуального наслаждения. В боли находится решение, а потому не убегай от неприятного ощущения. Что же тогда делать? Надо приобрести силы, чтобы победить недостачу в борьбе против любви к себе. Сначала надо учиться не заблуждаться. Затем учись делать добро так, чтобы в конце наименьшего цикла работы мог сказать, что победил. Это дано абсолютно каждому человеку. Любовь к себе — это материал человека, и он должен получать откуда-то свою силу. Плохое, зло черпает свою силу из добра. Живи добром. Когда проявляешь благоволение, зло убегает. Зло — это получение ради себя, это эго-пол. Оно от неочищенных сил. Заметь, вместо «нечистых сил» мы стали употреблять термин «неочищенные силы». Медитируй над этим обновленным понятием. Неочищенные силы заявляют о себе всегда там, где ощущается недостача. Недостача — это все, что воспринимаешь как меньшее, чем 10 силовых полей. Все существует из 10 силовых полей, но далеко не каждый видит их. Некоторые видят 3, другие 5 и так далее. Это внутренняя слепота, которая, однако, излечима. Кстати, это хорошо сначала быть слепым, а потом страстно начать желать стать зрячим и оценивать свет по достоинству. Там, где ощущается ясность, там смутность, расплывчатость, как правило, исправлена. Все надо привести к полноте, а не в раскладке 50 на 50. Чтобы перестроить любовь к себе на отдачу, надо постоянно делать ставку на все 100%. Только тогда становишься по-настоящему зрелым и взрослым. как справа, так и слева. Это существующие силы мироздания. Только эти две линии всегда и присутствуют. Средняя линия — это комбинация этих двух и возникает исправлением снизу. Таким образом, средняя линия — это не третья сила. Только внизу у человека находится эго, неисправленная часть желания получить только ради себя, помещенная в смесь неочищенных сил. Строгость — это строгость закона. Кто исправлен, может оправдать в мире все, ибо видит во всем работу 10 силовых полей, а потому и видит, что система управления абсолютно добра. Сначала ощущаешь только строгого учителя. Когда себя исправляешь, ощущаешь строгость плюс благоволение. А когда не отступаешь, стоишь на своем, внутреннем, и постепенно вытаскиваешь все искры добра вверх, то переваливаешь через планку строгости. И вдруг начинаешь ощущать только благоволение. Конечно же, строгость закона никуда не пропадает, а остается у тебя на заднем плане. Полным исправлением станешь ощущать систему управления, как всегда и везде, благоволительную. Если будем исполнять законы мироздания не только ногами и руками, но и с правильными намерениями, то придем к восприятию внутреннего мира совершенства. Показателем истинного продвижения в духовной работе служит то, что каждый день становится для тебя лучшим, чем предыдущий. Но как это измерить? Очень просто. Если сегодня у тебя меньше сомнений, чем вчера, то значит, точно продвинулся к цели. И оценщиком, судьей в этом служит только твое ощущение. Мир добр или зол — это только по твоему чувству. И неважно, ведь знаешь, что это только мгновенное состояние в твоем процессе исправления. Если говоришь или чувствуешь, что мир становится все хуже, то ничего этим не добиваешься. Тогда приклеиваешься своей любовью к себе только к воздействию строгости закона. Как только исправишься, то все законы берешь в себя и сам станешь олицетворять и отелотворять законы мироздания. Тогда законы тебе уже не нужны будут. Они выгравированы в твоем внутреннем человеке. Мы можем ощущать законы на 4 уровнях, соответствующих 4 слоям 4 союзов. Каково свойство слоя вокруг глаз? Человек ощущает там 90% как зло и только малую долю в 10% как добро. В отношении 4 союзов это означает, что у него есть только сила, чтобы соблюдать союз глаз. Но остальные 3 союза для него еще сокрыты. Человек, который живет только в слое глаз, чувствует жизнь в общем как зло. Тот, кто располагает внутренней силой, чтобы мог соблюдать и союз рта, ощущает слои своего внутреннего как 50% строгости закона и 50% благоволения. Ведь все во мне. Во мне есть возможность и способность видеть мир, каков он на самом деле, совершенный. Ощущать истинное «я» означает учиться кодам и законам мироздания. Если я в состоянии соблюдать вдобавок и союз сердца, то чувствую мир как 90% добро и 10% зло. А когда я приведу, наконец, область основания, деторождающий орган, в соответствии со светом, то оптимально прицеплюсь в таком состоянии к законам мироздания. Таким образом, я стану все дальше исправляться до тех пор, пока вся моя любовь к себе не перестроится на добро. Надо сказать, что мы не доходим полностью до 100%, ибо окончательная finishing touch, полировка, доработка до блеска наступит лишь после окончательного исправления всего человечества. Так вот видишь, насколько мы все разные, внутренне соединены друг с другом, что наша общая завершенность зависит от полного исправления всех и каждого человека в отдельности. Но и после моего личного окончательного исправления зло будет трансформироваться в прозрачное добро, и я сам стану действительно абсолютно свободным человеком. В Все обработано и задача выполнена. Над облаками всегда светит солнце.